Второе наставление называлось так: «Поучение воину-корниловцу перед боем». Оно имело и второе название или подзаголовок: «Каждый воин должен твердо усвоить следующее руководящее основание для боя». Первое. Сам погибай, а товарища выручай. Второе. Иди вперед, хотя бы передних и били. Третье. Не бойся гибели, как бы ни приходилось трудно, наверное, побьешь. Четвертое. Если тебе трудно, то неприятелю не легче, а может, труднее твоего. Только свое трудное ты видишь, а неприятельского не видишь, но оно непременно есть, и потому никогда не унывай, будь дерзок и настойчив. Пятое. При обороне надо бить, а не только отбиваться. Лучший способ обороны — самому напасть. Шестое. В бою бьет тот, кто упорнее и смелее, а не кто сильнее и искуснее. Победа сразу не дается, враг тоже бывает стоек. Иной раз не удается взять из двух и из трех раз, тогда нужно лезть и в четвертый, и далее, пока не добьешься своего. Седьмое. Более или менее искусное распоряжение облегчают достижение цели с меньшими потерями, но только облегчают. Достигает же ее только тот, кто решился скорее погибнуть, чем не добиться своего. Восьмое. Какие бы неожиданные препятствия ни встретились на пути к цели, надо думать о том, чтобы их преодолеть, а не о том, что дело плохо. Девятое. У порядочной части нет ни тыла, ни флангов, а везде фронт, откуда неприятель. Десятое. Как бы неожиданно ни появился неприятель, не нужно забывать одного — его можно бить штыком или огнем. Из двух выбор не труден, а строй — уже дело второстепенное. Если враг близко, всегда штык, если подальше — сначала огонь, а потом штык. Одиннадцатое. Нет того положения, из которого нельзя было бы выйти с честью. Двенадцатое. В бою нет смены. Раз попал в бой, останешься в нем до конца. Поддержка будет, смена — никогда. Тринадцатое. Пока дерешься, выручай здоровых. Только побив врага, вспоминай о раненых. Кто о них хлопочет во время боя и оставляет ряды, трус, а не сердобольный человек. Для подбора раненых всегда есть особые команды. 14. Будучи начальником, не залезай в дело младшего, когда видишь, что его толково ведут. В бою и своего дела довольно будет. Кто погонится за тем, что другие должны делать, упустит свое. Всякий чин должен иметь свой круг самостоятельности и ответственности. Не признавая первой, снимаешь и вторую. Но начальник должен следить, чтобы всякий делал свое дело и спуску не давал. Эти два наставления белогвардейцам-корниловцам по духу своему схожи с содержанием известной суворовской науки побеждать. Такое не случайно. Творение препрославившегося в свете всегдашними победами генералиссимуса российских войск, князя италийского, графа Суворова-Рымникского на протяжении более чем столетия являлась настольной книгой для русского офицерства. И в Красной армии на основе идей полководца Александра Васильевича Суворова была создана в виде боевого наставления книжка красноармейца. Корниловцы, доблестно воевавшие за белое движение в рядах вооруженных сил Юга России, не раз блиставшие стойкостью и победами в составе южной группы войск добровольческой армии, до своего ухода из Крыма заставляли говорить о себе и противника, и своих военачальников. Генерал-лейтенант барона Врангель в своих воспоминаниях всегда тепло отзывался о действиях корниловцев в рядах русской армии. Вот как он описывает их перед началом белого наступления в Северной Таврии. Вечером мы, Врангель и представители союзнических миссий, прибыли в Мелитополь, где в штабе первой армии начальник штаба армии генерал Достовалов сделал краткий доклад о нашем общем положении и познакомил слушателей с историей борьбы войск генерала Кутепова в Северной Таврии. После ужина мы вернулись в поезд и выехали на станцию Федоровка, откуда 1 сентября утром проехали на автомобилях в колонию Кронсфельд, где смотрели оттянутую в резерв командующего армией Корниловскую дивизию. От края до края огромной площади растянулись ряды войск, на середине площади поставлен аналой, и в блестящих ризах духовенство служит молебстве. В тихом осеннем воздухе несутся звуки церковного пения, и где-то в небесной выси вторит им запоздалый жаворонок. Загорелые обветренные лица воинов, истоптанные порыжевшие сапоги, выцветшие и стертые рубахи. У многих верхних рубах нет, их заменяют шерстяные фуфайки. Вот один в ситцевой пестрой рубахе с нашитыми полотняными погонами, в старых выцветших защитных штанах, в желтых английских ботинках, рядом другой и вовсе без штанов, в вязаных кальсонах. Ужасная, вопиющая бедность, но как тщательно, как любовно пригнана ветхая амуниция, вычищено оружие, выровнены ряды. После молебна я вручаю первому Корниловскому полку Корниловское знамя, знамя первого батальона имени генерала Корнилова. Это знамя, сохраненное одним из офицеров полка, вырвавшимся от большевиков, является для полка дорогой реликвией. Части проходят церемониальным маршем, один за другим идут стройные ряды, бодрый, твердый шаг, веселые, радостные лица, и кажется, что встали из могилы старые русские полки. Гражданская война смертельным колесом прошлась по всему сибирскому казачьему роду Корниловых. Беженцами стали дети Лавра Георгиевича, дочь Наталья и сын Юрий. Они в полной мере хлебнули эмигрантского горя на чужбине. Хотя всегда чувствовали поддержку и сострадание боевых товарищей своего отца. В белом движении и гражданской войне участвовал и родной брат Корнилова, полковник Петр Георгиевич, фронтовик со стажем. В 1920 году в Туркестанском крае он поднял восстание против власти большевиков, но повстанцы были разгромлены. Корнилов вместе с женой укрылся в Ташкенте, но был схвачен и расстрелян в том же 20 году. Сестра генерала Корнилова, Анна Георгиевна, стала школьной учительницей, но имя брата, от которого она упорно не отказывалась, все время висело над ней. В 1926 году она была арестована и приговорена к расстрелу за антисоветскую агитацию. Другой меры наказания, карающие органы советской власти к родной сестре самого Корнилова, применить не могли. Начиная с августа 1917 года по самый конец 20-го столетия, россияне знали Лавра Георгиевича Корнилова как отпетого, идейного врага трудового народа, одного из вождей белогвардейского лагеря. Боевой генерал с полководческими задатками, участник трех войн, представлялся обычно как защитник буржуазии, помещиков и капиталистов. Но только не как защитник старой российской государственности, старой русской армии. Замалчивался даже тот факт, что он происходил из семьи простого трудового казака. Однако правда истории рано или поздно берет свое. Россия теперь знает генерала Корнилова как верховного главнокомандующего в Первой мировой войне, к как подлинного государственника, кавалера ордена святого великомученика и Георгия Победоносца на двух войнах, как талантливого военного разведчика и ученого, владевшего в совершенстве 6 иностранными языками и награжденного малой серебряной медалью Русского географического общества, как человека офицерской чести и личного бескорыстия, и, наконец, как бескомпромиссного патриота России, в которого верила и которого боготворила часть наших соотечественников. Но как российского правителя история Отечества Лавра Георгиевича Корнилова не знает, а по пути к этому титулу в 1917 году с его двумя революционными потрясениями несостоявшийся диктатор шел волею судьбы дважды, в августе и декабре. Но переустроить Россию на белый лад он не сумел даже ценой собственной жизни, которую выходец из сибирского казачьего сословия положил на алтарь гражданской войны без колебаний. Корнилов привнес в историю российского государства в начале прошлого века собственное «я», хотя и проиграл на военном поприще в противостоянии белого и красного движений. Проиграл, но не морально, не нравственно. Этой, по крайней мере, непреложной истины не могут отрицать ни друзья, ни враги его. Ни тогда, ни сегодня. В этом и состоит историческая правда о генерале Корнилове.